Борщ с ушками. На 6 порций 500 граммов мяса с костью, 200 граммов костей, 3 свеклы, 2 моркови, 50 граммов корня петрушки, 50 граммов корня сельдерея, 3 сушеных гриба, 1 луковица, 50 миллилитров свекольного кваса, 1,5 литра воды, 2 зубчика чеснока, лавровый лист, сахар, перец, соль. Грибы замочить в подсоленной воде, свеклу вымыть, завернуть в фольгу и готовить на решетке пароварки 30 минут. Положить под холодную воду, очистить и натереть на терке. Мясо, кости и грибы положить в чашу для варки риса, добавить почищенные и натертые на терке морковь, сельдерей, петрушку, воду, лавровый лист, соль. Готовить под крышкой на пару 1,5 часа. Процедить, добавить свеклу, закипятить и дать настояться 1 час. Затем приправить растертым с солью, сахаром и свекольным соком, чесноком. Мясо из борща использовать для приготовления ушек. Пропустить через мясорубку, обжарить вместе с мелко нарубленным луком, добавить немного бульона и потушить 5 минут. Для теста. 0,5 стакана муки, 1 яйцо, 0,5 стакана воды, оливковое масло, соль. Из просеянной муки, яйца и подсоленной воды замесить мягкое тесто. Раскатать и нарезать на квадраты шириной 4 см. Положить мясную начинку. Сложить каждый квадрат по диагонали и слепить края. 2 образовавшихся в треугольник рожка слепить вместе. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке пароварки 20 минут. Подать к борщу.